Параграф 2. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Перевести тело из твердого состояния в жидкое, например, расплавить лед, а из жидкого в газообразное превратить воду в пар, можно лишь передавая телу энергию. Отнимая энергию у газа, можно получить жидкость, а из жидкости – твердое тело. Переход вещества из твердого состояния в жидкое называют плавлением. Но прежде чем плавить тело, нужно его сначала нагреть до определенной температуры. Температуру, при которой вещество плавится, называют температурой плавления вещества. Одни кристаллические тела плавятся при низкой температуре, другие – при высокой температуре. Лед, например, плавится при температуре 0 градусов Цельсия. Свинец – при температуре 327 градусов Цельсия. Олово плавится при 232 градусах Цельсия, а сталь плавится при температуре в 1500 градусов Цельсия. Поэтому лед плавится в комнате. Кусок олова или свинца можно расплавить в стальной ложке, нагревая ее на спиртовке. А железо плавят в специальных печах, где достигается нужная температура. Переход вещества из жидкого состояния в твердое состояние называют отвердеванием или кристаллизацией. Чтобы началась кристаллизация расплавленного тела, оно должно остыть до определенной температуры. Температура, при которой вещество отвердевает, кристаллизуется, называют температурой отвердевания или кристаллизации. Опыт показывает, что вещества отвердевают при той же температуре, при которой плавятся. Например, вода кристаллизуется, а лед плавится при 0 градусов Цельсия. Чистое железо плавится и кристаллизуется при температуре в 1539 градусов Цельсия. Если нагревать какое-либо кристаллическое тело, то можно заметить, что его температура будет повышаться только до момента начала плавления тела. Во время процесса плавления температура не изменяется. При этой температуре часть тела находится в жидком состоянии, а часть в твердом состоянии. При решении задач температуру плавления находят по специальной таблице. А теперь объясним процесс плавления и отвердевания кристаллических тел на основании молекулярно-кинетической теории строения вещества. Мы знаем, что в кристаллах молекулы или атомы расположены в строгом порядке. Этим объясняется то, что все кристаллы одного и того же вещества имеют определенную форму. Однако и в кристаллах молекулы или атомы находятся в движении, но в отличие, например, от газов, где частицы движутся независимо друг от друга, в твердом теле каждая из частиц влияет на движение других. Мы также знаем, что от скорости движения молекул зависит температура тела. При нагревании тела средняя скорость движения молекул возрастает, следовательно, возрастает и их средняя кинетическая энергия. Вследствие этого размах колебаний молекул или атомов увеличивается, при этом силы, связывающие их, уменьшаются. когда тело нагреется до температуры плавления, размах колебаний настолько увеличится, что нарушится порядок расположения частиц в кристаллах. Кристаллы теряют свою форму, вещество плавится, переходя из твердого состояния в жидкое состояние. При обратном процессе, отвердевании вещества, все происходит в обратном порядке. Средняя кинетическая энергия и скорость молекул в охлажденном расплавленном веществе уменьшаются. Силы притяжения молекул снова могут удержать медленно движущиеся молекулы друг около друга. Вследствие этого расположение частиц становится упорядоченным. Следует напомнить, что средняя скорость молекул – это та скорость, с которой движется большая часть молекул. Кристаллизация облегчается, если в жидкости с самого начала присутствуют какие-нибудь посторонние частицы, например, пылинки. Они становятся центром кристаллизации. В обычных условиях в жидкости всегда имеется множество центров кристаллизации, около которых и происходит образование кристаллика.